На огромной взлетной площадке вольготно гулял ветер. Он дул, казалось, со всех сторон и неумолимо гнал меня к краю. Несколько рыжих прядок, повинуясь велению стихии, вырвались из прически и теперь нещадно хлестали меня по лицу. Закатное солнце все еще припекало, но воздух с каждой минутой все сильнее наполнялся вечерней прохладой. Свен прав, ночами в Астарионе еще холодно. Как только мы прошли двери, к мессиру быстрым шагом подошел один из патрульных и начал что-то объяснять на драконьем. Я даже не прислушивалась, мертвой хваткой вцепившись в руку мессира. Наслаждаться красивым видом на заснеженной горной пике я любила из окна, стоя за надежной преградой стены, но уж никак не на краю площадки, под которой защитного полога-то нет. — Марина, ты меня слышишь? — потряс меня Свендл за плечо. — А? Видать, давно зовет, — поняла я, рассеянно глядя на дракона, расширенными от страха глазами. Только бы он сейчас руку не стал отбирать. — Марина, мне обратиться надо! — попросил дракон и, о ужас, начал осторожно отцеплять мои сведенные судорогой пальцы от своей руки. Я сжала его предплечье еще крепче. Наверное, синяки останутся, — отметила между делом, но с драконьей регенерацией, чтобы предъявить мне обвинение причинения вреда здоровью монаршей особе, побои ему надо снимать прямо сейчас, а сейчас ему не до этого. Марина, уже темнеет. И, недоуменно уставилась на дракона, они же не голуби, чтобы с наступлением темноты спать ложиться. Гаргары. Практически по слогам произнес Свен. Скоро они выйдут на охоту. Гаргары — это хищные ночные птицы, обитающие высоко в горах. Они отличаются крупными размерами тем, что, в отличие от других хищников, сбиваются в стаи до 20 особей. Ночью стая гаргара может представлять опасность даже для молодых драконов. И вот ни в жизни не поверю, что наш великий и могучий узурпатор испугался стайки каких-то пернатых. Мессир трагически застонал и закатил глаза, а затем одним резким движением высвободил свою руку из капкана моих пальцев. — Маринка, соберись! — прикрикнул он, отходя от меня подальше, чтобы не придавить в процессе трансформации. — Если мы не поторопимся, его сожрут еще до ночи. И вот тут-то до меня, наконец, дошел смысл его слов. — Переселенец! — Урау! Залезай! Пророкотал огромный даже для драконов черный ящер, протягивая ко мне антрацитовую морду. «Мессир!» Я настолько растерялась, что неосознанно сделала пару шагов назад от дракона, приблизившись к обрыву. «Вы предлагаете мне лететь на вас?» «Предложение, конечно, хорошее, потому что Свен был той единственной крылатой опорой, летать на которой я не боялась абсолютно. Но драконы возят на себе только раненых и родственников. А я, по счастью, ни туда, ни сюда не подхожу. Специально для тебя могу приказать оседлать Чиркаша». Ехидно оскалился дракон, кося на меня черным глазом. «Еще лучше. Выбирая между безмозглой зловредной скотиной и скотиной с мозгами, я все же предпочла последнее. Устроившись на загривке Свена, я крепко прижалась всем телом к теплой гладкой чешуе и приготовилась к кульбитам. Но мессир не стал на этот раз издеваться и взлетел очень плавно, направившись в сопровождении двоих патрульных к знакомому мне не понаслышке адовому пику. Огромные сильные крылья равномерно ходили вверх-вниз, и хоть летели мы довольно быстро, но до того плавно, что меня начало слегка клонить в сон. Я положила голову на дракона и неосознанно, как раньше, начала водить пальцами по бархатистой на ощупь чешуе. Такая пушистая она была только в основании шеи. Ну, еще кое-где, но там ее трогать неприлично, а на шейке можно. Бархатные чешуйки были настолько теплыми, приятными, что мне всегда нравилось трепать их пальцами во время полета. Благо, что чувствительность верхнего покрова у драконов низкая, и Свена никогда не обращал на мои маленькие забавы внимания, иначе обязательно оскорбился бы. Знамо ли дело дракона гладить, как собаку? Под моей щекой упруго перекатывались мышцы, потихоньку укачивая. Глаза закрылись сами собой, и я уплыла в мир спокойствия и умиротворения. Правда, отдохнуть по-человечески мне была не судьба. Легкое подрагивание моей кровати привело в чувство. Я села и сонно заозиралась, в кромешной темноте не сразу сообразив, где я. «Просыпайся, Соня, темнеет, дальше ждать опасно!» пророкотал на драконьем мессир и опустил закрывавшие меня до этого крылья. Тьма мгновенно рассеялась, сменившись серыми с отливом сумерками, а вместе со светом пришел и холод. Я зябко поюжилась и вновь прижалась к теплому дракону, который уже взлетал с небольшой площадки, где до этого сидел, прикрывая меня от холода крыльями. Раньше Свендел никогда не страдал излишней деликатностью, но задумываться над причинами его странного поступка я не стала. Как говорится, умом драконов не понять, фуюром общим не померить, не хочешь с ними воевать, в их придурь нужно просто верить. Автор предусмотрительно неизвестен. В полете к нам опять присоединились патрульные, и спустя пару минут вся наша, простите, стая зависла в воздухе напротив небольшого уступа, не более 2 метров в ширину, где, прислонившись спиной к каменной стене, с закрытыми глазами сидел и печально дымил какой-то вонючей гадостью странный рыцарь. Почему странный? Да по всему, начиная с одежды и заканчивая прической. Бутафорские даже с виду латы были натянуты поверх кольчуги, сделанной, казалось, из канцелярских скрепок. Из-под всего этого великолепия торчали простые синие джинсы, драные на коленке, а обут этот молодой человек был в самой обычной кроссовке. На голове у него вообще творилось не пойми что. Длинные темно-русые волосы, завязанные в хвост, непонятной пакли свисали до лопаток, а из-под них выбивались яркие рыжие кудри. Шлем, больше похожий на качественно измятую кастрюлю, лежал у парня под рукой. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Уж больно похож был Лыцель на эту фанатичную братью. Хоть наши и одевались получше, но, может, это новичок, и на первый бой костюм слепил из того, что под рукой нашлось? На этот дракон отрицательно покачал головой, но, к сожалению, услышал меня не только он. Наш найденыш подскочил, как ошпаренный, чуть не проглотив с перепугу небольшую палочку, которой дымил. Он схватил откуда-то меч. Аленка на смертный бой то приличнее раздобыла и наставил сие грозное оружие на трех драконов. Хомячок с зубочисткой, ей-богу! Повинуясь моему приказу, патрульные разлетелись в разные стороны, чтобы не нервировать и без того перепуганного парня, а Свен приблизился почти вплотную к каменному выступу. От такого соседства у рыцаря задрожали коленки, он покрепче вжался спиной в скалу, все еще тыча в нашу сторону мечом и выкрикивая какую-то абракадабру, да боли напоминавшую Аленкины оговорки в первое время. Пару слов на букву «ху» я даже узнала. «Успокойся, пожалуйста», — ласковым тоном и самой доброй улыбкой на лице попросила я парня. Помнится, именно так нас учили на первом курсе, когда преподавали основы адаптологии. Сейчас бы еще пистолет, заряженный дротиками с транквилизатором, и проблема вообще была бы решена за секунду. Но, увы, вспомнила я об этом только тут, а лететь обратно в замок времени не было. Итак, на горизонте уже начинали медленно кружить гаргары, сбиваясь в стаю для ночной охоты. «Иди сюда», — поманила я рыцарю рукой. «Сейчас мы полетим в замок, и там о тебе позаботятся». Кажется, уговоры подействовали, потому что спустя какое-то время подобного воркования парнишка опустил меч и сделал пару неуверенных шагов в мою сторону. Я с облегчением выдохнула, но, как выяснилось, рано. «Пойдем!» — я похлопала рукой по шее дракона, приглашая парня тоже залезть на необычный транспорт. «Ты предлагаешь мне его вести?» Возмущенно повернул ко мне голову мессир, за что тут же получил зубочисткой в ухо. Меч, столкнувшись с чешуей, сломался у самого основания, не причинив дракону вреда, но сам факт. Со свирепым рыком Свен развернулся к парню, но и тут мальчонка не растерялся. В его арсенале имелся еще и шлем. Он встретился с драконьим носом, превратился из кастрюли в тарелку и отскочил в сторону, скрываясь в вечерних сумерках под затихающий грохот. Сказать, что мессир был в шоке, это ничего не сказать. На мгновение он завис. И этого времени мне как раз хватило, чтобы ловко перемахнуть через его голову, надеюсь, по глазам не прошлась, в спешке не смотрела, и встать перед несчастным переселенцем, закрывая того собой от праведного монаршего гнева. И все бы ничего, но это недоразумение с видом «сгорел сарай, гори и хата» сорвало с себя парик и, кинув последний аргумент дракона, начала вылезать вперед, пытаясь закрыть даму от опасности. «Идиот!» На мою голову свалилось второе рыжее чудовище, с ужасом поняла я, хватая этого веснушчатого кучерявика, оказавшегося со мной одного роста, за шкирку. Благо, телосложением он не вышел, поэтому мне труда не составило дернуть парня назад, с садистским удовольствием придушив краем кольчуги и хорошенько встряхнуть для острастки. Аленка, дубль два. «А ну, успокоился!» — прикрикнула я на переселенца, и тут затих, как мышь под веником. «А может, пусть его Гаргара разок клюнет?» — сердито предложил Свендал. «В воспитательных целях мы потом заберем». Психолог доморощенный. «Если его Гаргара разок клюнет, у него может психика повредиться», — как можно спокойнее пояснила я. «Как у Алены?» — ехидно сверкнул глазом дракон. А я задумалась, правда, ненадолго. Рыжик зашевелился, мне пришлось еще разок его тряхнуть. О, хорошо педагоги не видят, а то бы неот сразу вкатали за жестокое обращение со свежепереселившимся. «Сейчас ты?» — ткнула его пальцем свободной руки в грудь, сломав при этом ноготь Алаты, но я оставив на амуниции хорошую вмятину. «Идешь туда!» — теперь перст указывал на дракона. «Мы летим!» — помахала руками, как крыльями, и задумалась. «А куда мы, собственно, летим?» «Домой? В замок? И как это пантомимо изобразить?» Сдавленный смешок сзади, щедро сдобренный дымом, стал мне сигналом. «К черту! Куда везут, туда и летим!» — припечатала я и, схватив парнишку за руку, потащила в сторону все еще веселящегося Свена. «Мессир, будьте добры!» — вежливо поклонилась я, стоя на краю уступа. На мое счастье, Свен и в этот раз вредничать не стал, услужливо подставив спину, на которую я с тычка загнала все еще нервно вздрагивающего парня, а сама устроилась впереди. Взмах крыльев, и под громкий визг мы, наконец-то, отправились в сторону Истариона. «Мариш!» — спустя какое-то время практически шепотом прорычал Свен на драконе. «Я, конечно, не против интимных ласк, но не при постороннем же». Поначалу я не поняла, о чем он, продолжая по привычке гладить пушистую чешую, а когда осознала, весь оставшийся полет мои щеки пылали, как от пожара, а руки я не знала, куда девать. Как стыдно-то! Богиня-мать, этот визит когда-нибудь закончится? Нас вновь встретила КПЗ повышенной комфортности, куда драконы из патруля занесли извивающегося парня, держа того за руки с двух сторон. Мы же с мессиром чинно следовали сзади под ручку. Щеки мои до сих пор горели нездоровым румянцем, но я усиленно делала вид, будто ничего не произошло. А Свен, порой многозначительно улыбаясь, подыгрывал мне. За столом в комнате сидела одна Аленка и самозабвенно копалась в окне. При нашем появлении она на миг вскинула глаза и, махнув приветственно рукой, вновь углубилась в изучение информационного пространства. На хамское приветствие ее монарха я, к своему удивлению, внимания уже не обратила. На шею не кинулась, уже хорошо. «Марина Владимировна, вам что-нибудь нужно для работы?» — вежливо осведомился Свен, поглаживая тыльную сторону моего запястья. От этой незамысловатой и давно забытой ласки по спине пробежали мурашки, но в ответ я улыбнулась с холодной вежливостью и отрицательно покачала головой. «Благодарю, мессир, но здесь есть все необходимое. Ни в коем случае нельзя выказывать дракону симпатию, выходящую за рамки уважения. Иначе потом не отвяжешься. Это я уже на себе проверила. Упаси, богиня-мать опять ухаживать начнет. В таком случае вынужден вас покинуть». Свен осторожно снял мою руку со своего предплечья и поцеловал на прощание, задержав губы непозволительно долго. «На всякий случай с вами останется Ротклифф». В дверях появился начальник замковой охраны, худощавый высокий дракон со светлыми волосами, которые на концах буквально светились красным, будто их только что обмакнули в свежую кровь. Этот индивид только с виду был сухопарым и нескладным. На деле же он являлся одним из лучших бойцов, причем в обеих ипостасях. Я вновь поклонилась в знак благодарности за оказанную честь. На черта мне здесь соглядатай Свена, когда наконец-то появился доступ к окну. Ладно, письмо Валериусу я как-нибудь напишу. Но для начала нужно разобраться с очередной рыжей бедой, которая, будучи отпущена, начала судорожно озираться, потирая помятые драконьими пальцами плечи. «И да, Марина Владимировна, не забудьте», — обернулся в дверях мессир, — «завтра на рассвете начинается воздушная охота. Я буду ждать вас». И улыбнулся гад так широко и радостно, как будто не знает, что для меня охота — коктейль из двух фобий в одном стакане. Патрон давно скрылся, закрыв за собой дверь, А я так и стояла посреди комнаты, бессмысленно глядя в пространство. Лучше бы нас тем проклятым телепортом просто размазало о скалы, но меня, во всяком случае, точно. Тут голос подал переселенец, напомнив мне, что сейчас я в первую очередь единственный в Астарионе специалист-адаптолог, и свои переживания следует отодвинуть на второй план. Но не успела я и рта раскрыть, как меня буквально с ног сбил рыжий вихрь. Ротклифф, успевший меня поддержать, неодобрительно покосился на Алену, но то и хоть кол на голове тиши. Девчонка радостно скакала вокруг нашего лыцаря и непрестанно что-то щебетала на своем странном наречии. А парень, счастливый от того, что его наконец-то понимают, махал руками и, перебивая Аленку, о чем-то то и рассказывал. Встревать в их диалог я не стала, ненавязчиво направившись к столу с окном. Как раз, когда эти двое соотечественников будут способны воспринимать информацию, я закончу с письмом магистру. Итак, с чего начать? За исходную берем информацию, что Свен еще с ним не общался, но при этом за моими действиями в подпространстве наблюдают. Поэтому написать необходимо так, чтобы и Валериус понял, что надо будет сказать мессиру. А дракон не смог доказать, что легенду я мессиру подсказала. Уважаемый магистр Хвальц, вынуждена сообщить вам, что первый отчет о проделанной работе я не смогу предоставить вовремя. К сожалению, телепорт дал сбой, и вместо Вильена мы с моей подопечной попали в Астарион, где до подтверждения нашего статуса мессир Свен де Ламирн любезно предложил нам быть его гостями. Также я хотела бы спросить вашего разрешения, чтобы не тратить время, отведенное на проведение исследования по континентальной психологии рас, начать, раз уж случай нас привел, с драконов, а не с эльфов, как планировалось изначально. Отчет о проделанной работе обязуюсь предоставить при первой же возможности. С уважением, Марина Владимировна Рамина. Еще раз перечитав текст и исправив одну ошибку, я по памяти ввела оттиск магистра Валериуса и отправила письмо. Оттиск — это упрощенный слепок ауры, визуализированный в небольшое изображение, которое посетитель подпространства может вписать для того, чтобы связаться с другим пользователем. Теперь только ждать и надеяться. Вот и все, что остается. «Марин, Марин!» Возбужденно вереща ко мне подлетела Аленка и затрясла руку. «Марин! Она моя заотучечник! Мы, представляешь? Моя заотучечник!» «Да, Алена, я поняла!» Выдергивая руку, проговорила спокойно. «Он твой соотечественник, и поэтому мне нужна будет твоя помощь». «И кем мну должен тебя помогать?» С достоинством подбоченилась девчонка. «Кем-кем? Ты будешь переводить». Спать мы разошлись только под утро, и тот факт, что Аленка завалилась в мою кровать, как в свою, меня уже не волновал. Денис, он же Дэн для друзей, действительно оказался переселенцем Земли. По счастливому стечению обстоятельств парень был из одного с Аленой города, и ребята даже умудрились отыскать общих знакомых. Собственно, именно из-за этого наша беседа так и затянулась. Аленка, вместо того, чтобы просто работать переводчиком в обе стороны, добавляла от себя столько ненужной информации и вопросов, что мне вклиниться в их, без сомнения, содержательную беседу было крайне сложно, но все же порой удавалось. Резюмируя мою работу этой ночью, можно сказать, что Дэн тоже шоковый переселенец. Он попал под какой-то пояс, который ездит по рылам. Рыло — это две металлические полосы, лежащие рядом. Там еще были какие-то шпульки, но куда они крепятся и как, из Аленкиных объяснений я вообще не поняла. Может, хоть Дэн выучит язык нормально и расскажет потом толком, что это такое? Правда, сейчас это не столь важно. Денис в своем мире был студентом, учился на какого-то хухера или, говоря по-научному, программиста. Судя по контексту, это человек, который настраивает окна, а точнее их аналог на Земле. Ну что ж, если так, то Дэну повезло. При наличии хотя бы крупицы магии он сможет неплохо устроить свою жизнь в артефакторской мастерской. Одет парень так странно был, потому что ездил на ролевку, куда подался ради девушки. Но та порыв рыжего хухера не оценила и укатила в итоге с каким-то эльфом на тачке. Что за странная романтика в садовом инвентаре? А наш бедный Ромео, он же вроде Денисом был, пошел домой пешком в ночи. Поскольку идти было далеко, путь лежал через лес, парень старался, чтобы и не заблудиться, держаться за эти самые рылы, где его и догнал судьбоносный пояс. Вот такая трагическая история любви получилась. Парню я от всего сердца посочувствовала. Ведь дома у него остались мать и маленькая сестренка. Аленка все это добросовестно перевела, но, глядя на эту рыжую парочку, не покидали меня смутные сомнения. Судя по взгляду, мальчонка был явно не в себе, а этот фанатичный блеск в глазах, который появлялся, когда Аленка что-то шепотом ему втолковывала, при этом многозначительно косясь на меня. В общем, лучше бы его для начала сдать психиатрам. Скорее бы Свен вызвал местных адаптологов и передать бы мне это чудо им на руки. Вот с такими тревожными мыслями я и уснула, чтобы проснуться, как мне показалось, через минуту.